глубокой нерешительности. 12 сентября 1989 года премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий предстал перед недавно избранным парламентом. Верхушка солидарности наконец решила, что делать с экономикой, но лишь немногие знали об окончательном варианте. Будет ли принят план Сакса, план постепенного развития, выдвинутый Горбачевым, или возобладает идея рабочих кооперативов? Мазовецкий собрался оповестить страну об этом решении, но его историческая речь, когда он должен был ответить на животрепещущие вопросы, была прервана. Он стал раскачиваться, держаться за кафедру и, по словам очевидца, побледнел, не мог дышать и прошептал «Мне плохо». Помощники вывели его из комнаты, а 415 депутатов недоуменно перешептывались. Это сердечный приступ или его отравили? И кто, коммунисты или американцы? Этажом ниже врачи осматривали Мазовецкого и снимали кардиограмму. Они не нашли сердечного приступа или признаков отравления. Премьер-министр страдал от острого переутомления, слишком мало сна и слишком много стресса. Через час он вошел в парламент, мучимый неуверенностью, и его встретили аплодисментами. «Простите, пожалуйста», — сказал Мазовецкий. «Состояние моего здоровья соответствует состоянию польской экономики». И затем прозвучало решение. Переутомленной польской экономике назначено лечение в виде радикальной шоковой терапии, куда входит приватизация государственной промышленности, создание фондового рынка и капиталистического рынка, конвертируемая валюта и переход от тяжелой промышленности к производству товаров потребления, а также снижение бюджетных расходов. И все это как можно скорее и сразу. Если мечта солидарности началась с Валенсы, на стальной ограде Гданьска, то закончилась она, когда Мазовецкий дал согласие на проведение шоковой терапии. Это решение в итоге опиралось на деньги. Члены солидарности сохраняли верность идее кооперативной экономики, но лидеры думали, что сейчас важнее освободиться от долгов коммунистов и достичь стабилизации национальной валюты. Тогда, как говорил Хенрик Вуек, один из главных сторонников польских кооперативов, «Если бы у нас было достаточно времени, мы могли бы осуществить нашу мечту, но времени у нас не было». Сакс мог достать деньги. Он помог Польше договориться с МВФ о смягчении условий возврата долгов и добиться выдачи 1 миллиарда долларов на стабилизацию валюты. Но все это, особенно помощь МВФ, включало жесткие условия. Солидарность обязана была подчиниться программе шоковой терапии. Польша стала классическим примером теории кризиса Фридмана. Дезориентация в связи с быстрой сменой режима и в сочетании с острой тревогой перед лицом экономической катастрофы делали обещание о быстром и волшебном исцелении, хотя бы иллюзорном, слишком заманчивым, чтобы от него отказаться. Халина Бортновска, активистка движения «За права человека», описывала молниеносные изменения того периода как отличие собачьей жизни от жизни человека. Так мы это тогда ощущали. И можно было наблюдать почти психотические реакции. Люди уже не действовали в собственных интересах. Они были настолько дезориентированы, что не знали, или их это не волновало, в чем заключаются их интересы. Министр финансов Бальцерович сознательно опирался на чрезвычайные условия. Это позволяло ему преодолевать сопротивление оппозиции, как это делается при любых шоковых программах. Он объяснял, что можно провести мероприятие и по форме, и по содержанию, противоположное программе солидарности, потому что Польша находилась в ситуации чрезвычайных мер. Он говорил, что это состояние давало короткую паузу, в которой правила нормальной политики, совещания, обсуждения, споры, не работают. Другими словами, это как место вне демократии, внутри демократии. «Чрезвычайные меры, — сказал он, — это по определению период разрыва в истории страны. Это период глубокого экономического кризиса, или развал прежней организации, или освобождение от внешнего гнета, либо конец войны». В Польше 1989 года все эти три явления сошлись в одной точке. В силу чрезвычайных обстоятельств министр мог обойти обычный процесс переговоров и радикальным образом ускорить юридические процедуры, чтобы ввести программу шоковой терапии. В начале 90-х теория чрезвычайных мер Бальцеровича привлекла внимание вашингтонских экономистов. Это неудивительно. Через два месяца после того, как Польша дала согласие на шоковую терапию, случилось нечто, что изменило ход истории и сделало из Польши важнейший образец для подражания. В ноябре 1989 года, ко всеобщей радости, пала Берлинская стена, и в городе начался праздник новых возможностей. На булыжниках рисовали символ MTV, как будто Восточный Берлин стал лицевой стороной Луны. В тот момент казалось, что весь мир устремляется к светлому будущему, подобно Польше. Советский Союз был на грани распада, апартеид в Южной Африке подходил к концу. В Латинской Америке, Восточной Европе и Азии авторитарные режимы разваливались один за другим. Заканчивались длительные войны от Намибии до Ливана. Повсюду умирали старые режимы, и им на смену приходили новые. В течение нескольких лет казалось, что полмира находится в ситуации чрезвычайных мер или в ситуации перехода, как было принято говорить об освободившихся странах в 90-е годы, подвешенных в экзистенциальной неопределенности между прошлым и будущим. По словам Томаса Каротерса, возглавлявшего правительство США так называемую систему поддержки демократии, в первой половине 90-х количество стран в ситуации перехода резко увеличилось. Их стало около сотни, примерно 20 в Латинской Америке, 25 в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе, 30 в южной части Африки, 10 в Азии и 5 на Ближнем Востоке. И в них совершался резкий переход от одной модели к другой. Тогда многие думали, что этот поток, смывающий реальные и метафорические барьеры, положит конец ортодоксальным идеологиям. Страны освободились от борьбы сверхдержав и необходимости выбирать между этими полюсами. Теперь, наконец, могли брать лучшее из обеих систем и создать смесь политической свободы и экономической защиты. По словам Горбачева, многие десятилетия под гипнозом догматов и учебников оставили свой отпечаток. Сегодня мы хотим жить в духе подлинного творчества. Чикагская школа открыто возмущалась, слушая разговоры о таких смешанных подходах. Польша ясно показала, что хаотичный переход открывал возможности для решительных мужчин, которые быстро производили радикальные преобразования. И теперь настал момент для обращения бывших коммунистических стран в веру Фридмана, а не в веру Кейнса, представлявшую собой компромисс. Как заявлял Фридман, трюк был в том, что настоящие чикагцы были готовы предложить свои рецепты, пока люди задают вопросы и готовы прислушиваться к советам. Воодушевляющая встреча адептов шоковой терапии состоялась насыщенной событиями зимой 1989 года. Естественно, она проходила в Чикагском университете. Поводом для этого было выступление Фрэнсиса Фукуямы под названием «Мы достигли конца истории? The End of History?». Для Фукуямы, в дальнейшем ведущего политического советника Госдепартамента США, стратегия защиты свободного капитализма была совершенно ясной. Не о чем дебатировать со сторонниками третьего пути, вместо этого нужно провозгласить свою победу. Фукуяма был убежден, что не нужно отказа от крайностей, не нужно лучших качеств обоих миров или сглаживания противоречий. Как он сказал слушателям, падение коммунизма ведет не к концу идеологии или слиянию капитализма и социализма, но к безусловной победе экономического и политического либерализма. Закончилась не идеология, а история как таковая. Эта лекция стала основой книги Фукуямы «Конец истории и последний человек», опубликованной 3 года спустя. Выступление финансировал Джон М. Оллин, давний спонсор идеологического крестового похода Фридмана и банковский воротила мозговых центров правых. Это выступление придало новую силу тезису Фридмана о том, что свободные люди неотделимы от свободного рынка. Фукуяма расширил его пределы, заявив, что неограниченный рынок в экономике в сочетании с либеральной демократией в политике представляют собой конечный результат идеологического развития человечества, окончательную форму правления. Демократия и радикальный капитализм связаны друг с другом. Более того, они вплетены в саму ткань современности, прогресса и реформ. По словам Фукуямы, те, кто против этого слияния, не просто ошибаются. Они все еще в истории, как люди, оставшиеся на земле после призвания праведников на небо для небесного существования после истории. Этот аргумент был прекрасным примером отработанного Чикагской школой движения в обход демократии. Подобно тому, как МВФ потихоньку проталкивал приватизацию и вводил свободный рынок в странах Латинской Америки и Африки под видом экстренных мер стабилизации, Фукуяма хотел ввести этот весьма сомнительный пункт в повестку движения за демократию, охватившего весь мир от Варшавы до Манилы. Фукуяма верно заметил, что у народов возникло непреодолимое общее стремление добиться права на демократическое существование, но только в пылких фантазиях Госдепартамента это стремление к демократии могло сопровождаться желанием создать экономическую систему, которая отказывается от защиты труда и вызывает массовые увольнения. Если и существовал какой-то подлинный консенсус, то он касался иного. Народы, освободившиеся от левых или правых диктатур, понимали под демократией право самим принимать все важнейшие решения, а не чью-то идеологию, в одностороннем порядке, навязанную силой. Другими словами, универсальный принцип, который Фукуяма называл властью народа, включал в себя власть народа выбирать, как распределять богатство в своей стране, начиная от участия государственных компаний и кончая фондами для школ и больниц. И по всему миру народ был готов использовать завоеванную демократию для того, чтобы наконец-то стать автором судьбы своей собственной страны. В 1989 году мировая история приняла новое направление. Это был период подлинной открытости и новых возможностей. И не случайно Фукуяма со своего кресла в Государственном департаменте именно в этот момент объявил о том, что книга истории закрыта. Не случайно также Всемирный банк и МВФ объявили о Вашингтонском консенсусе в очевидном желании закрыть все дискуссии и дебаты об экономических программах, за исключением готового набора шагов по введению свободного рынка. Это была стратегия сдерживания демократии, позволявшая преодолеть стремление к самоопределению без шаблонов, которое всегда было главной угрозой для крестового похода Чикагской школы.